Самый щедрый Шри Шриман Гауранга Махапрабху явился в эту Кали-югу, чтобы спасти нас, падшие души. Его очень сокровенный спутник Шри Шри Прабодхананда Сарасвати Чаран выражает свою сердечную молитву у лотосных стоп своей Абхишты, своему божеству Шримати Радхарани. То 25 стих своего текста Шиши Радхарасу Судханидхи. Он молится об исполнении своего сердечного желания Рака Чандра Варахо, Яд Анупама Раса Ананда. Лицо Шримати Радхарани напоминает полную луну, так говорят поэты, но на самом деле материальная луна полна недостатков. Также она временна, день за днем ее свет ослабевает. Почему? В то время как луноликое лицо Шримати Радхарани так прекрасно, что ее сияние увеличивается с каждым мигом. Как же можно сравнивать это с Луной? Мы не можем сравнить сияние полной Луны даже с единственным лучом, исходящим с ее луноликого лица. Ее лицо несравнимое расой блаженства. Это означает, что в лице или на лице, на муналиком лице Радхарани Амрита. Что это за Амрита? И также на ее лице затвердевшая Дхарамрита, это ее розовые губы, это океан сгущенной сладкой, сладостной расы, которая свежа в каждый миг. Это Радха. Царица, которая вдыхает жизнь в Говинду, которая является господином всей сладости. Когда он горит в вираге по ней, полон страсти. Пусть эта Шри Радха будет довольна нами. Говинда всегда стремится к нектару ее губ. Если он не получает это, то тогда он не считает эту жизнь достойной. Сарасвати Чаран говорит, пусть эта Радхарани будет удовлетворена нами. Он использует слово «нами», не «я». Это означает, что Он принимает всех нас, весь мир преданных, как часть Его, или себя как часть их. Это означает, что Он молится от нашего имени также. Конечно, всегда преданные молятся, чтобы Радхарани была довольна ими. И Радхарани всегда довольна ими. И все же, если Радхарани не будет довольна кем-то, то он не получит спуран откровения. Мы должны быть смиренны, мы должны испытывать жажду, иметь энтузиазм, и вместе с этим должна быть крипа Радхарани. Тогда мы обретаем видение божественных игр, так как будто мы на самом деле видим это. И для любящего преданного такие видения или образы являются единственной причиной для жизни. Для нас на уровне садок, которые не достигли уровня премики, мы должны стремиться к крипе садхана бхакти. Если садхан бхакти деви не проливает крипу на нас, даже если мы совершаем бхаджан на протяжении многих лет, она не будет довольна нами. И для этого нам нужно вести себя правильным образом и остерегаться аппарат. Как мы можем узнать, что садхан бхакти деви удовлетворена нами? Когда мы следуем дисциплине в бхаджане, когда мы выполняем весь наш бхаджан должным образом, каждый день, весь бхаджан, один за другим, нам необходимо продолжать всю севу, нам необходимо быть способными доводить все до конца. И тогда мы узнаем, что садхан бхакти деви довольна нами. Также у нас будет увеличиваться наслаждение в том, чтобы исполнять больше и больше садхан бхаджан. Тогда мы можем знать, что наша садхана прогрессирует, и мы также можем понять, что садхана бхакти деви довольна нами, хоть в какой-то степени. Наши ачарьи снисходили на уровне садаков и давали столько много замечательных наставлений. Когда садхан бхакти деви удовлетворена нами, мы обретаем способность совершать больше и больше севы и больше удовлетворения в совершении бхаджана, следуя всем правилам и предписаниям рага нуга бхакти. Наши госвами дали нам это учение. И мы естественным образом будем чувствовать жажду чтобы прорвать. Прорывать все препятствия на пути нашей садан-бхакти. Наша жажда и стремление будут расти. И если это так, то мы непременно прорвемся и обретем эту крипу Брахма Шиваджи. Все они молятся об этой крипе. Тогда наша жажда увеличивается. Несмотря на то, что мы достигаем уровня бхаджана, мы хотим крипу и Сарасвати Пад молится: «О, Рада Кришна, ваше сострадание так велико, но как же такая греховная личность, как я, получу крипу? Но все равно у меня есть надежда, что когда-то я получу милость. Я чувствую несчастье из-за того, что не прогрессирую в своем бхаджане. И все же у меня есть надежда. И я не оставляю, я не могу оставить эту надежду. Эта надежда также доставляет мне боль. И все равно я не могу отпустить эту надежду, отбросить ее. Если мы будем держаться за эту надежду, что мы получим их милость и продолжаем свои усилия в бхаджане, то непременно мы обретем их крипу, и мы совершим прогресс в бхаджане. Но для этого мы должны быть тверды в своих молитвах и молиться о их крипе Рада Кришны. Прабодхананда Сарасвати Чаран обрел спурти или видение. Випраламбы. Випраламбарас – это разлука, она делится на четыре вида. Ман, Прабхас делится на два вида. Правас означает, когда разлука, когда Кришна очень далеко. И этот правас двух видов. Один – это короткая дистанция. Второй – это длинная дистанция. Короткая дистанция означает, когда Шри Кришна уходит пасти коров. Но эта короткая дистанция, она уходит и приходит потом. Но когда он уходит в Матхуру, то это разлука на большом расстоянии. Так, ман опять делится на два вида. Один причинный, другой беспричинный. Позже мы разберем это подробнее. Почему эта раса разлуки Випраламбы так необходима? Потому что она смешивается с другими бхавами. И таким образом возникает экстраординарная раса, которая доставляет огромное наслаждение Говинде. В этой расе разлуки возлюбленные очень обильно плачут, а внешне, но внутренне они испытывают огромное блаженство. Рупа Госвами Пад пишет, чем больше раса разлуки, тем больше наслаждения. Например, когда Радарани испытывает ман, и когда они встречаются после мана, милан, там возникает самбок, то есть любовные игры. То есть, когда он возвращается после небольшого расстояния, и то есть тогда как бы ну просто их любовная игра, когда он возвращается из с далекого расстояния, то тогда усиленные любовные игры. И он любит наслаждаться всеми этими видами. И Говинда любит, ему нравится Радарани еще больше, когда она испытывает ман. И не только он наслаждается, но даже преданный наслаждается, когда Радарани ощущает ман. И чтобы дать возможность произойти этому ман, то противоположная группа Чандравали совершает свою сева. Так, она Абисарика, она готовится пойти в кунджу. И Говинда уже пообещал, что он придет в эту определенную кунджу навстречу. И вот в это именно время Говинда выходит как раз вовремя. И Радарани находится в ощущении утканха, то есть она в нетерпении, она уже пришла в кунджу. Конечно, вместе с ней наши госвами в своих формах кинкари. И неожиданно в лесу на его пути Падма, которая уже следила за ним, она как шпион уже давно работает с ним. И вместе со своими сакхи они вычислили его и словили. На самом деле вначале он прятался за деревьями. Нет, не она, а Чандравали пряталась. Затем она выходит из деревьев и берет его за руку и говорит: «О, ты идешь этой дорогой, постоянно. Мы знаем, что ты идешь в одно место, и ты хочешь встретиться с Радхой. Да, счастье для Радарани и расстройство для нас. О, друг, я чувствую такое одиночество, но сегодня я поймала тебя за руку и уже не выпущу». Я буду держать очень близко тебя к своему сердцу и постоянно смотреть на тебя. И потом она сказала своим сакхи: «Вот, вы, сакхи, сейчас окружите его и очень приятным образом и внимательно, осторожно заберите его в мою кунджу». Сегодня ночью прекрасная Радха останется в одиночестве. Все сакхи окружили его и взяли. И бедный Чандидас поет: «О, моя свамини сейчас одна в кунджи». он уже думает, к чему это все приведет. Потому что все его преданы, а он не хочет обидеть или оскорбить никого из своих преданных. Мы видим, что того, кого боится сам страх, он сейчас боится Радхарани. Означает ли он, что он притворяется? Нет, невозможно. Потому что, с другой стороны, огромная Маданакья Махабхава. Кунти Деви молится в своих молитвах Шримад Бхагаватам. Я поклоняюсь твоему страху перед твоим матерью. Он сам является страхом олицетворен. Как же так, что он боится своей матери? Может быть, он просто притворяется, чтобы принести удовольствие своей маме? То есть этот страх наверняка не исходит из его сердца. Как мы можем поверить, что он действительно боится чего-то? Наши госвами объясняют. Если бы он не был на самом деле, не испытывал бы страх, то тогда такая личность, как Кунти Деви, бы не прославляла его. Потому что Кунти Деви — это огромный ученый. Она крайне продвинута в духовной жизни. Она бы сразу бы выяснила, а притворяется ли он или на самом деле боится. Она поклоняется ему, потому что он на самом деле боялся. И она говорит: неполадки. Пауза. Она говорит, что нажала какую-то кнопку. И другая лекция началась. Теперь они будут искать то место в туалете. Кунджи. Радарани ждала. Что же произошло? Она бисарика. То есть она тайно отправилась в кунджу. Затем она ждет, как невеста. Она сидит в кунже полностью украшена, как невеста. И затем она погружается в состояние беспокойства. Она не находит покоя себе. Она ходит туда-сюда. Она выходит за ворота, смотрит там, нету его, опять заходит внутрь, смотрит в окна, опять выходит. А иногда садится, иногда встает. Сейчас она уже из беспокойства погружается в разочарование. И в конце концов она расстроена, в депрессии, и теперь это дает начало гнева. Сейчас она очень сильном гневе. Затем она достигает вершины гнева, и в конце концов даже гнев рассеивается, и она просто погружается в ман. Сейчас он ее совершенно не волнует. И Говинда знает, что она будет испытывать все эти стадии, и он дрожит в страхе. Говинда. Опять что-то. То же самое. А? Она зовет меня. Кто-нибудь имеет запись? Баба Джимара. Попросит. Thank you. Okay. Она говорит, что она говорит, что мы попытаемся еще раз. Но если опять произойдет эта неполадка, то она говорит, я уже не знаю, что делать. Как я понял, она сейчас хочет переводить без записи, потому что они выяснили, что места было мало и записалось только до определенного момента. Я не пытаюсь еще раз сказать. Она говорит, что сегодня коса была особо сладкая. Я бы Я бы могла сказать по памяти, но я вас предупрежу, что это не будет так сладко. Там было объяснение по дьяволу. Если у нас нет этой книги по дьяволу, то нету смысла.